Глава 64. «Тебе что, совсем не нравится моя стряпня?» «Ну, это неплохой способ проверить свой организм на прочность». Талия в ответ злобно сверкнула глазами. С готовкой у полукровки откровенно не ладилось, хотя ее земная ипостась вроде бы имела кулинарное образование. Но пока все, что готовила моя спутница, воспринималось системой как попытка отравления. Букашки вроде как справлялись с нагрузкой. Они вообще готовы хоть опилки переваривать. Однако никакого удовольствия в процессе трапезы я не получал. Так что мы частенько навещали местный общепит, где каждый раз происходила подобная сцена. «Ты только скажи, я перестану. Больно, надо твои упреки слушать». «Эй, говорил уже», — вздохнул я, — «и не один раз. А ты потом просишь дать тебе последний шанс». «Все, больше не буду», — обиженно буркнула она. «И это я тоже слышал». Мы устроились в небольшом кафе «Мангал Хаус», почти что соседствующем с морским портом. Тут нужно понимать, что Ейск расположен на довольно узком треугольнике земли, вклинившейся между Азовским морем и очень крупным лиманом, все время забывая, как он называется, по размерам, сопоставимым с настоящим озером. Правда, глубины там особой нет, и что-то серьезнее рыбацких катеров я на воде не видел. Поэтому порт и большинство пляжей располагались на противоположной морской стороне. Береговую линию сейчас обезображивали опорные пункты, напоминающие бетонные доты времен Великой Отечественной. Но без них нынче никак. Море стало слишком опасным местом. Именно поэтому мы торчали в городке уже вторую неделю, не в силах продвинуться дальше, что меня жутко бесило. Но причины простоя были весьма уважительные. Очередная партия беженцев со стороны Новороссийска так и не пришла, а два сторожевика, отправленные на разведку, бесследно пропали. Сказал бы, как в воду канули, но, скорее всего, так и случилось. Все упиралось в связь. Точнее, в ее полное отсутствие, что, в свою очередь, порождало неизвестность. Если на коротких дистанциях радиоволны еще как-то добирались до адресата, то на дальнее расстояние такой фокус уже не прокатывал. Какое-то время можно было пользоваться старой телефонной сетью, но та еще в начале осени приказала долго жить. Чуть дольше продержали спутники, но и те понемногу отмерли. Человечество скатилось до примитивных вестовых и гонцов, и лишь кое-где еще функционировали остатки правительственной связи. Отсюда до Новороссийска около 400 километров. Вроде бы немного по меркам прошлого. За день вполне можно доплыть, даже на чем-нибудь тихоходном. Те же сторожевики могли в течение суток спокойно сгонять туда и обратно. Раз боевые корабли не вернулись, то дело плохо. Многие в городе поговаривали, что в ближайшее время в рейс никто не отправится. Оставшиеся суда курсировали неподалеку, либо стояли на швартовке, а местные занимались укреплением периметра и подготовкой к пусть и мягкой, но все же зиме. А тут еще ростовское пятно под боком, в какой-то сотне километров на северо-восток. И оттуда периодически тоже прилетали неприятности. Мы старались раструбить способ борьбы с хаосом на каждом углу, без СМС и регистрации. Но пока дело двигалось со скрипом. Остро не хватало артефакторов, которые по готовым чертежам могли сварганить действующий блокиратор. В самом Ейске на 20 тысяч душ, оставшихся в городе, имелось всего лишь 3 подобных специалиста, которые, не смыкая глаз, клепали заветные пирамидки. Ими, в первую очередь, хотели обезопасить периметр, а уж потом заняться прочими направлениями. Как по мне, совершенно зря, ведь от большинства тварей артефакты уберечь не могут. Им глубоко плевать, действует ли в округе магия или нет, лишь бы там имелось чего пожрать. Поэтому их так тянуло в жилые поселения. Но кто бы меня слушал, если даже старый не смог втолковать местному самоуправлению эту очевидную мысль. Люди в первую очередь заботятся о своей шкуре, а уж потом вспоминают про общественное благо. Осталось лишь надеяться, что посеянные нами семена успеют дать всходы до того, как станет слишком поздно. По крайней мере, краснодарское пятно перестало беспрепятственно расползаться на северном и восточном направлениях. Внимательные люди обязательно это заметят и заинтересуются, как такое произошло. Возможно, если проклятые бури немного поутихнут, получится наладить хоть какую-то связь и поделиться знаниями с отдаленными уголками Земли. А пока вся ответственность ложилась на плечи вестовых и разведчиков, что кочевали от поселения к поселению. Мы же имели полное моральное право немного расслабиться после успешной операции. Впереди нас ждала не самая приятная прокачка и выбор новых умений. Все равно больше заняться нечем. 6-й уровень все же оказался покорен, спасибо сектантам и их переродившемуся лидеру. Помимо опыта, караванщики отсыпали нам немного монет, на которые я возлагал большие надежды. И не только в плане кутежа и обжорства. Местное меню, с одной стороны, изобиловало вычеркнутыми пунктами, а с другой, здесь имелись и новые блюда. Например, загадочные тентакли кхулху. Каждый раз смотрел на них и не знал, попробовать или ну его в пень. «А что это такое?» — спросил я у симпатичной официантки, что принимала наш заказ. Девушка лукаво улыбнулась. «Щупальца новых морских гадов. Их сейчас очень много на мелководье. Главное успеть разделать до того, как они рассыпаются». «Новые — это которые в этом году появились?» — уточнил я. «Вы их едите?» «Только те, кто вкусные», — успокоила меня официантка. «У нас есть люди, что могут отличить съедобное. Все остальное — это уже кулинария». С продовольствием стало туго, так что эти продукты сейчас пользуются большим спросом. Рекомендую к ним сливочно-чесночный соус и настойку из алычи. Наши дачники гонят, голова после нее совершенно не болит. Идя сюда, я настраивался на обычную курицу-гриль, но она так сильно подорожала, что пришлось остановиться на дарах моря. Деньги нам еще понадобятся. Талия перестала дуться и тоже выбрала тентакли, загадочно похихиков. Вообще она заметно посвежела после того, как мы покинули Каневскую. Многочисленные раны вроде бы зажили, в том числе и душевные. Но все равно привыкнуть к тому, что мы в любом месте привлекаем к себе повышенное внимание, оказалось трудновато. Люди приспосабливались к новым условиям. Вот даже добычу волшебных существ наладили. Но чужаков по-прежнему воспринимали в штыки. Та же официантка в первое наше посещение спряталась за стойку и принялась оттуда колдовать. Подумала, что к ней перерожденные вломились. Ну да, внешность у нас специфическая. Одна талия с ее рожками чего стоит? На улице полукровку редко кто не осенял крестным знаменем. Да я и сам недалеко ушел. После усиления симбиоза черты лица заметно заострились, а кожа будто зеленкой пропиталась. Детишки звали меня Халком, а их родители — Абразиной, а то и чем похуже. Зато теперь девушка в переднике радовалась нам, как постоянным клиентам. В принципе, особого столпотворения мне здесь наблюдать еще не доводилось, так что заведение знавало времена и получше. «Все из-за того, что порт почти не работает», — со вздохом поделилась с нами официантка. «Рыбаки боятся выходить далеко в море, торговля тоже встала. Раньше связь новороссийском нас здорово выручала. Колонны проходили 2-3 раза в неделю, а сейчас вы единственные в этом месяце». Ну да, такова участь любого портового городка, оказавшегося в изоляции. Хотя совсем бедствовать местные не должны. В округе хватало живых поселений, что успели собрать урожай и как-то укрепить оборону. Орды здесь проходили всего лишь пару раз, и от них удалось отбиться совместными усилиями. Наверное, потому что большая часть нечисти дружно перла в степную часть Ростовской области, куда более густо населенную. Чернота сюда тоже вряд ли доберется в скором времени. Особенно если местные не будут тормозить с антимагическим заслоном. Вскоре нам принесли заказ, и мы приступили к дегустации. Чьи-то щупальца, толщиной примерно с мое запястье, оказались не так уж и плохи. Если сильно не приглядываться, то можно есть спокойно. От алкоголя мы отказались, остановив свой выбор на фруктовом морсе. Обычное вишневое варенье, разбавленное колодезной водой. Раньше я и внимания бы не обратил на такой пункт в меню. А сейчас это воспринималось каким-то напитком богов. Пока мы трапезничали, отдавая должное мастерству повара, за наш стол подсел худощавый парень с обветренным лицом. Звали его Виталик, и он работал в местном порту на какой-то мутной должности. Главной же его задачей была роль посредника, через которого можно разжиться всякими дефицитными товарами. «Привет, планетяне!» Привычной скороговоркой поприветствовал он нас, плюхнувшись на потертый диванчик. «Ух, как сушняк давит!» Я верно расценил намек и кивнул официантке, чтобы та принесла нам кружечку пива. Его, кстати, варили прямо здесь, на местном заводике. И довольно недурного качества. «Благодарствую!» — выпалил парень, загробастав емкость с белой шапкой пены. «Как скатались?» «Плодотворно». Не стал я вдаваться в подробности. «Что у тебя?» «Есть вариантик, но стоит немало». «Сколько?» 5 кг. «Но скорлупка на ходу, я лично знаю ее хозяина». На этом месте мне стоило подавиться, но я заблаговременно не стал прикасаться к своей кружке с морсом. Как чувствовал, что меня захотят по миру пустить без штанов. 5 кг за обычную лодку? Не слишком ли до хрена? Да, цена кусается, — не стал отрицать Виталик. Но это же не голимая моторка, а вполне себе катер. Вы же не по лужам вроде нашего лиманчика пойдете. Это море, причем не одно. Там иногда такие волны случаются, что и перевернуть может. Запросто. Но все же 5 килограмм. Смотрите сами. Пожал плечами портовый работник. Покупатели у него, если что, уже имеются. Сейчас восстановить мотор дюже дорогое удовольствие. Для себя еще можно, а вот на продажу мало кто берется. Я почти не сомневался, что посредник хочет нас развести как варенье для морса. Но в чем-то он прав. Найти здесь посудину на ходу очень сложно. Зачастившие бури выжигали электронику только в путь. И каждую работоспособную вещь берегли, как зеницу ока. В городе многие имели свою лодку или даже катер, но сейчас большая часть этого флота потихоньку ржавела на берегу. А на веслах мы к Рождеству разве что доберемся. Проще вдоль побережья идти. Мысль не особо удачная, учитывая концентрацию там всяческих тварей. Не зря там сплошь красная зона. Граница стихии привлекает целый сон на различных монстров, так что легкой прогулкой этот маршрут не назовешь. Вдобавок, за Приморско-Ахтарском чернота почти что подходит к морю. А я прекрасно помню, как опасно шляться вдоль территорий, поглощенных хаосом. Одно хорошо, там колдуется чуть проще, но это слабое утешение. Морской путь тоже ни разу не про безопасность, но там из-за широких просторов шанс нарваться все-таки меньше, особенно у мелкого и неприметного суденышка. «Ладно, думайте пока, я побегу». Допив халявное пиво, сообщил нам Виталик. «Если решитесь, дайте знать. Обкашляем все в лучшем виде». Раз он не назвал точных сроков, предложение пока еще в силе. Видимо, почуяв спрос, местные взвинтили цену до небес. Только потянут ли такую сумму наши неведомые конкуренты? Все же 5 килограмм золота на дороге не валяется. Это сейчас главная местная валюта, которую не так просто добыть. Благо, монеты, что выпадают с монстров, тоже идут в счет. Обычные 6-гранники эквивалентны 25 граммам, серебряные — целой сотни. Уж больно полезно это нынче металл. Нам за помощь в ликвидации язычников отсыпали пригоршню-другую из общих трофеев. Но там максимум насобирался 1,5 килограмма. Я думал, что этого вполне должно хватить, но недооценил человеческую жадность. Вот придет внезапно новая напасть. Что они со всем этим драгметаллом делать будут? Хотя, с другой стороны, без торгово-рыночных отношений мы окончательно одичаем. А золото — ценность привычная. Не успел еще толком отзвенеть дверной колокольчик после ухода Виталика, как в полупустую кафешку ввалилась целая компания. Я обернулся на шум и моментально потерял весь аппетит. В нашу сторону целеустремленно двигался Вячеслав Запольский в окружении 4 человек. Моя рука сама собой оставила вилку и легла на клапан чехла, в котором покоился мифриловый брусок. Нынче в увеселительные места с оружием пускают без проблем, но если применил его не по делу, будь готов ответить по всей строгости. Но так мне стало чуточку спокойнее, потому что пришли они явно по мою душу. Маг крови остановился аккурат возле нашего стола и словно нехотя произнес. «Здравствуй, Тимофей. Разговор к тебе имеется. А если я не настроен общаться? Мы с тобой все равно поговорим, только в другой обстановке». «Вот, значит, как». — покачал я головой. — Давай тогда сразу предупрежу. Те, кто пытаются мне навредить, обычно очень плохо заканчивают. Это не угроза, а сухая статистика. — Приму к сведению, — процедил он. — И все же я вынужден настаивать. — Ну, раз вынужден. Я сделал приглашающий жест рукой. Правда, вся его компания не втиснулась бы к нам при всем желании, так что им пришлось придвинуть соседние столы к нашему. Расстановкой в основном занимался плечистый бородач в черном свитере с высоким горлом. Он громко говорил и вполне искренне улыбался, демонстрируя многочисленные морщины вокруг глаз. Довольно добрых, как мне показалось. Богдан, серый волков. Класс оборотень. Уровень 8. Предрасположенность – жизнь. Так вот, кого получается, я вроде как не спас от демона. Пусть он принадлежал к организации, которую сложно назвать дружественной, никакой враждебности от него не ощущалось, хоть ты тресни. Еще одним явным сотрудником оказался жилистый мужчина в темных очках и кепке. Именно его я видел за баранкой шишиги. Владимир Демидов, класс искатель, уровень 8, предрасположенность порядок. Он скромно уселся на дальнем конце и уставился в меню, не снимая солнцезащитных очков. А вот двое других, парень и девушка, являлись счастливыми обладателями шипастых ошейников для любителей пожестче. Девицу я прекрасно знал. Это была Анна Гориславцева, порталистка и ближайшая соратница Аглаи. Она наградила меня колючим взглядом, полным неприкрытой ненависти, после чего отвернулась. Ее брат, по несчастью, выглядел не лучше. Весь поникший и какой-то нескладный, с искривленной спиной и суетливыми руками, которые не знал, куда деть. В целом, заключенный производил впечатление офисного работника, вырванного из привычной среды и оттого чувствующего себя не в своей тарелке. Из всей информации я смог разглядеть лишь его имя с фамилией – Максим Воронин. Как и у Аннушки, все остальное оказалось скрыто. Ничем другим, кроме как действием их ошейников, это быть не могло. Значит, это точно какие-то артефакты. Новоприбывшие расселись вокруг нас, причем сухарь устроился прямо напротив меня. Заметно нервничающая официантка притащила им сразу два чайника и нехитрую закуску в виде сухарей с баранками. Все принялись за чай, хотя бородач с явной тоской посмотрел в сторону других посетителей на противоположном конце зала, что хлестали пиво под вяленую рыбку. «Итак, о чем ты хочешь поговорить?» — спросил я у старшего группы, который не прикасался к своей кружке. «В первую очередь мне хотелось бы знать, кто ты такой, Тимофей Бухлин?» «Ничего себе вопросики. Я — это я». «В первую очередь, человек, если ты об этом. Просто из-за классовой способности позеленел немного. У тебя вон целый оборотень в команде, ничего». «Человек, который способен отращивать утерянные конечности?» С явными нотками недоверия уточнил сухарь. «К целителям ты не обращался, насколько мне известно». Я покосился на Аннушку, но та по-прежнему сидела, отвернувшись. «Ну и черт с ней». «Было дело, но тьфу-тьфу, все прошло. Извини, но я не готов обсуждать свои способности, тем более с тем, кого плохо знаю». «У тебя и помимо этого хватает странностей», — продолжал Вячеслав. «Ты за столь короткое время сумел столько наворотить в Каневской, что другие бы и за год не справились. Даже за слом против хаотического влияния вроде бы тоже твоя заслуга. Куда ни ткнусь, всюду твои зеленые уши торчат. А в станицу ты вообще явился из портала, который очень схож с тем, через который к нам попадают гости из других миров. Все еще настаиваешь на своем человеческом происхождении?» «Конечно. В другом мире я, можно сказать, в командировке был. Набирался опыта по обмену». «Как интересно. Расскажешь подробнее?» «Нет», — обломал я излишне любопытного мага крови. «Что бы вы там про меня не слышали, это, скорее всего, правда. И я прекрасно понимаю ваш жгучий интерес к моей скромной персоне. Но вот проблема. У меня к вам доверия нет никакого. И говоря про вас, я имею в виду всю вашу мутную конторку». Вячеслав нахмурился. Да и его помощники заметно напряглись. Даже оборотень перестал улыбаться, удивленно крякнув. «Только не делайте удивленные лица, пожалуйста», — попросил я их. «Раз уж решили пойти со мной на контакт, давайте играть открыто. Я в курсе многих ваших делишек. И вижу, свое любимое занятие вы не бросили. Поэтому не нужно смотреть на меня как на источник ценной информации, которую нужно вытрясти любым способом. Повторяю, для вас цена окажется неподъемной». «Ха, значит, ты знаешь, кто мы», — хмуро произнес сухарь. «И тем не менее смеешь нам открыто угрожать?» «Представь себе, да. Надеюсь, это заставит вас хоть немного включить мозги. Иначе вашим начальникам придется искать сотрудников посообразительнее. Как у вас там нынче с кадрами, кстати?» «Не жалуемся», — обронил мой собеседник. «Но ты действительно любопытный экземпляр. Не ожидал в подобной глуши встретить такого. Я бы посоветовал вам поменьше задирать нос и надеяться на собственную осведомленность. Что мешало поделиться знаниями, когда люди в них так нуждались?» «Это ничего бы не изменило», — отрезал маг. «Да и кто бы нам тогда поверил?» «У вас на руках было достаточно доказательств», — возразил я. «Вы просто решили не афишировать их и привычно втянуться в раковину. А сейчас чего выползли?» «Мы не прятались, а хотели сохранить хоть что-то», — почти прорычал Вячеслав. «Не тебе, пасынку великих, нас обвинять. Ты и представить себе не можешь, через что нам пришлось пройти без всякой помощи». Если честно, мне на тяготы его организации было глубоко начхать. А вот то, что он упомянул каких-то великих, уже давало какую-никакую пищу для размышлений. Я специально вел себя вызывающе и всячески провоцировал собеседника. Ибо у таких людей нет привычки делиться информацией добровольно. Не все же мне одному пробалтываться. «Слав, давай без этого», — попросил его добродушный бородач. «Он же вроде вменяемый». «Ладно, Тимофей», — куда спокойнее произнес сухарь. «Пусть каждый останется при своем мнении. Просто ответь мне, зачем тебе на самом деле в Новороссийск? Семья у меня там, если ты забыл. По крайней мере, я на это надеюсь». «Семья, говоришь?» — с явным недоверием протянул он, после чего повернулся к Талии, что уже расправилась со щупальцами на тарелке. «А ты?» «Я за компанию странствую», — ответила она, кокетливо улыбнувшись. Вы народец подозрительный, а с Древолюбова на меня как-то меньше обращают внимания. Он вечно чего-нибудь отчебучит». «И откуда ты к нам попала?» «Из жилых миров. Если вы не знакомы со строением паутины, то мне вам нечего добавить». «Мы в целом представляем, что это такое», — кивнул мак крови. «И где там наше место? Только мне хотелось бы...» Но договорить он не успел. Дверь в кафешку внезапно распахнулась, отчего несчастный колокольчик едва не улетел вглубь зала, и перед нами предстал растрепанный краснощекий мальчишка в растянутом свитере и тренировочном трико. Судя по его тяжелому дыханию, сюда он несся со всех ног. «Тетя Свет!» — выпалил юный гость прямо с порога. «Корабль пришел!» «Наш?» — вскинулась официантка. «Не, я такие только по телеку видел!» Мальчонка со свистом перевел дух, заодно подбирая слова для описания. «Как у пиратов! О!»